Глава 22. Быстрому возвращению в Улькрафт поспособствовала Едвига. Верховная ведьма, как и обещала, сделала признательное заявление перед старейшинами и советом. И ее тотчас отдали под стражу и отправили в специальное место для таких случаев до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора. Валерия не присутствовала на слушании. Она несколько дней провалялась в постели с высокой температурой. Видимо, сказались переохлаждение и стресс, накопившийся за эти дни. В совете ее интересы представлял Сергей, а Витор выступал главным свидетелем по этому делу. Константину очень хотелось принять участие в обвинении Верховной, но ему, как личному телохранителю, пришлось остаться с Альбертом в лесной хижине до того момента, когда Виталина сможет отправиться в дорогу. Девушка все же дала согласие на брак, и влюбленные хотели как можно скорее узаконить свои отношения и записать маленького Даниэля в родовую книгу палисаров. Надо отметить, новость о подмене нешуточно всколыхнула весь теневой мир. Как оказалось, не нужно было обладать темным даром, чтобы кому-то навредить. Достаточно просто прибегнуть к запрещенному заклинанию. Столица, в прямом смысле слова, гудела от шокирующих новостей. Только и говорили о том, что ведьмы подменили избранную. Двойник обладает темным даром и сумел пробудить волчью реликвию. А настоящую Виталину нашли. Та родила сына и вышла замуж за наследника доминиона Виргельфальда. Одно было непонятно, почему запрещенное заклинание, которое использовала Верховная, не до конца сработало. Ведь девушка как-то смогла докопаться до правды, доказала, что она вовсе не та, за кого ее выдают. Выдвигались самые невероятные версии, и одна из них звучала так. Темное проклятие притянулось к девушке с темным даром. Именно из-за этого обращение в другого человека произошло лишь на физическом уровне и лишь частично затронуло личностные воспоминания. Или даже дар девушки оказался гораздо сильнее проклятия. Теневой мир категорически осудил Верховную и требовал самого сурового наказания для нее — лишить ведьму возможности обращаться к своему дару и сослать отбывать наказание куда-нибудь подальше от людей. Это чтобы ни у кого больше не возникло желания сотворить такое с человеком. Тем временем совет занялся активными поисками семьи Валерии. Были опрошены свидетели, прочесали все маршруты, по которым девушка могла бы добраться до городской свалки, и нашли водителя, который высадил однажды ночью пассажирку на конечной остановке по договоренности с вампирами. И снова скандал. Значит, кто-то нелегально поставлял людей на кормление вурдалакам. Валерия понемногу выздоравливала и ждала решения своей судьбы. Если честно, она даже была рада гостеприимству Вулькрафта. Идти некуда, вспомнить что-то из своей прошлой жизни не получается, да еще умудрилась заболеть. А здесь лечили, кормили и помогали искать родных. Одно тревожило. Что решат старейшины? А старейшины Вулькрафта все никак не могли определиться, как поступить с девушкой. Вроде бы не избранная, совет не настаивал ни на каких союзах, но она пробудила волчью реликвию, и все единодушно сходились во мнении, что для рода это благоприятный знак. А значит, нужно играть свадьбу. Но! Ведь эта девушка чья-то дочь, у нее есть родные, близкие, которые в любой момент могут объявиться и быть против такого решения. Поэтому постановили так, дать девушке выбрать самой того, с кем бы она хотела связать судьбу. Валерию пригласили для беседы. «Куда мы идем?» — поинтересовалась она, начиная нервничать. В свете факелов, в сопровождении четырех охранников, Валерия шла в старую часть замка, в которой была лишь однажды, когда проходила испытание кристаллом. Сколько же нервов ей это стоило? Зачем меня снова туда ведут? Но охранники словно воды в рот набрали. Ну хотя бы скажите, чего мне ожидать? Нового испытания? Двое мужчин распахнули перед ними дверь. Огромный сад был полон людей. Создавалось ощущение, что все с нетерпением ждут только ее появления. Стихла музыка, смолкли разговоры, все взоры обратились в сторону Валерии. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Валерия резко остановилась, глядя на деревянный помост с горящими факелами, на котором торжественно выстроились убеленные сединами старейшины. «Что происходит?» Захотелось немедленно вернуться в свою комнату и больше не выходить оттуда. Невольно сделала пару шагов назад, но охранники сомкнули ряды за ее спиной. «Валерия!» — приветливо проговорил Михаил, направляясь к ней с раскрытыми объятиями. «Мы ждали тебя!» «Для чего?» — с подозрением в голосе спросила девушка и смущенно замолчала, замечая, какими многозначительными взглядами обмениваются гости. «Что вы еще задумали? Мы предлагаем тебе самой выбрать мужа». Валерия решила, что ослышалась, улыбнулась и переспросила. «Что я должна сделать?» «Выбрать для себя мужа», чеканя каждое слово, ответил Михаил. При этом лицо его оставалось серьезным. Валерия вопрошающе посмотрела на старейшин. Те словно ждали этого, разом кивнули. «А без этого никак нельзя обойтись?» — спросила Валерия. «Вроде бы уже решили, что я не Виталина и не принадлежу вашему миру. Почему же я не могу просто, как гость, воспользоваться вашим гостеприимством, пока идут поиски моей семьи? Ты можешь жить в Улькрафте сколько душе угодно», — улыбнулся Михаил. «Тогда в чем дело?» Теневой мир сколыхнуло известие о том, что в наших краях появилась ведьма с темным даром. Вампиры по-прежнему настаивают на том, чтобы девушку передали им, и, по слухам, совет готов удовлетворить их требования. Михаил развел руки в стороны. «Валерия, на нас давят со всех сторон. Нам надо или отдать тебя, или объявить, что ты принадлежишь нашему роду. А для этого надо войти в семью оборотня, и тогда весь волчий род станет на твою защиту». «Но», — пыталась возразить Валерия, — «сейчас не средневековье, браки расторгаются в течение месяца, а если подсуетиться, так и еще быстрее. Ну а нам нужны веские основания, чтобы противостоять совету». «А почему вас больше не смущает мой темный дар?» — усмехнулась Валерия. «Помнится, когда-то вы жаждали моей смерти». «Все изменилось, когда ты пробудила волчью реликвию», не стал лукавить Михаил. «И старейшины считают, что для нашего рода это благословение». Валерия на всякий случай решила еще раз уточнить. «То есть без мужа никак, да?» «Никак», подтвердил Михаил. «Тебе нужна защита нашего рода, а нам основания для противодействия совету». «Ясно. Все еще не уверена, но вынуждена соглашаясь», — проговорила Валерия. «Ну и как я это сделаю? Я ведь никого не знаю, общалась только с вами и вашим сыном». «На это у нас тоже нашлось решение». «С удовольствием выслушаю вас». Валерия едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Хоть Михаил и сказал, что сейчас не средневековье, но происходящее очень напоминало то темное, смутное время. Мне сейчас любой совет пригодится. Старейшины в этот раз не стали делать выбор, а предложили откликнуться добровольцам. Сейчас ты с ними познакомишься. Давай пройдем на помост к чаше, тебе оттуда будет виднее. Михаил подал руку девушке и помог подняться по ступенькам. «Подождите», — разволновалась вдруг Валерия. «А вы-то сами уже знаете, кто эти добровольцы?» «Нет, для нас это тоже будет сюрпризом». «Ну ладно». Валерия подошла к старейшинам, мельком бросила взгляд на чашу. В ней так и лежали рядышком волчья реликвия и ведьмовский кристалл. Только камень выглядел как камень, а сердце едва заметно пульсировало, словно живое. Они их даже разлучать не стали. Михаил встал рядом с девушкой и пригласил добровольцев. Валерия жутко разволновалась. Первым из толпы вышел Данила, следом за ним появился Сергей. Мужчины холодно посмотрели друг на друга и перевели взгляд на девушку. Михаил торжественно объявил их имена и дома, к которым они принадлежали. «И все же темный дар имеет значение. Почему-то подумалось Валерии, меня боятся». «Ну, как-то не густо», — зачем-то ляпнула вслух и жутко смутилась из-за этого. «Нет-нет, мне много и не надо». «Боже, да заткнись ты уже». Валерия готова была сквозь землю провалиться. «То есть я не это имела в виду?» — промямлила она. «Сделай свой выбор», — негромко предложил Михаил. Зрители в ожидании придвинулись к помосту, чтобы не упустить ни одного мгновения из небывалого события, которое происходило на их глазах. Никогда прежде ведьма самостоятельно не выбирала себе супруга. Валерия поймала взгляд Сергея. «А что тут думать? Выбор очевиден». «Ну, раз по-другому нельзя, то я выбираю Сергея», — смущенно проговорила она. Зрители взорвались радостными криками. Данила скупо поздравил друга и пошел к своим родным. А Сергей поднялся на помост, подошел к девушке и, не проронив ни слова, встал рядом. Валерия тоже стояла молча, не в силах заставить себя посмотреть на избранника. «Зачем ему это?» Михаил подошел к старейшинам и какое-то время советовался с ними, а потом вернулся к паре и объявил: «Сегодня в полночь совершим ритуал, а завтра узаконим ваши отношения». Валерия в полном изумлении переводила взгляд с одного лица на другое. Мужчины выжидающе молчали. «А к чему такая спешка?» — спросила она. «Случилось что-то плохое?» «Сегодня благоприятная ночь для такого таинства», — ответил Михаил. «И нам завтра нужно что-то сообщить совету. Пусть это будет радостная новость». «Ясно», — недовольно буркнула Валерия. «Ну, раз до полуночи еще есть время», — она решительно взяла Сергея под руку, — «мы пойдем немного поговорим». Под любопытствующими взглядами Сергей, не проронив ни слова, последовал за девушкой в сад. Валерия решительно шагала вперед и глаз не поднимала, пока ей не преградили путь несколько мужчин, трое совсем молодых, а двое в возрасте. Незнакомцы, одетые в странные одежды, будто из прошлого века, да в придачу от чего-то мокрую местами, появились из ниоткуда и встали перед ними. Валерия даже испугаться не успела, лишь отметила про себя, что от гостей почему-то пахнет тиной. Незнакомцы вдруг почтительно опустились на одно колено и чуть наклонили головы на бок, открывая свои шеи, там, где билась самая главная жилка, тем самым проявляя свое безграничное доверие и уважение к сильному Альфе. Сергей задвинул девушку себе за спину и строго спросил: «Кто вы? Как смогли пройти на территорию Вулькрафта, минуя мою охрану?» Мужчины поднялись с колен, но продолжали смотреть себе под ноги, словно боялись встретиться взглядом с хозяином замка. Первым заговорил старший из них, выступая вперед. «Приветствуем тебя. Ты сказал, что мы можем прийти в твой дом в любой момент, и ты поможешь нам устроиться в этом мире. Мы готовы меняться ради наших жен, ради наших детей». Теперь Валерия знала, кто перед ними. Это были оборотни с Волчьего перевала. Так вот, значит, что за условие было. Сергей предложил одичалой стае начать новую жизнь в современном мире и пообещал свою помощь. С уважением посмотрела на Сергея, а тот, как настоящий вожак, гордо поднял голову и спокойно проговорил: «Так и есть, я сдержу свое слово. Как тебя зовут?» Обратился он к старшему. «Глеб», — ответил мужчина и снова хотел поклониться. Сергей сделал пару шагов к гостю и остановил его. «Не нужно». Он положил руку на его плечо и спросил: «Сколько вас пришло?» 4 семьи и я», — ответил Глеб. «У меня там никого не осталось». И открыто улыбнулся, а глаза смотрели с надеждой. «А вось и я на что-нибудь тебе сгожусь». «Я думал, вас придет больше», — заметил Сергей. «Проходите в замок, сегодня переночуете здесь, а завтра я займусь вашим устройством». Глеб вдруг замялся. «Что тебя тревожит?» — спросил Сергей. «Говори». «Позволь нам остаться рядом с тобой. Мы никогда прежде не жили по одному без вожака. Нам нужна твоя защита в этом суетном мире». «Я приму решение завтра», — пообещал Сергей. «Сегодня у нас важный день. Вы проходите, располагайтесь, я подойду к вам позже. Кстати, расскажи, как вы сюда смогли незаметно пройти. Адрес-то ты нам оставил, рассказал подробно, как найти, но вот охранников своих не предупредил. Нас не пропустили через главные ворота. Мы нашли старую тропку со стороны прудов». Сергей удивленно приподнял брови. Ни один уважающий себя волк по собственной воле не полез бы в грязную и холодную воду. «Честно говоря, я не думал, что кто-нибудь из вас на такое решится», — признался Сергей. «Где ваши семьи?» «На той стороне. Ждут, когда мы вернемся и сообщим о твоем решении. С нами дети. Мы побоялись малюков в холодную воду тащить. Хотя они у нас ко всему приучены, и к холоду в том числе. Но мы переживали. Вдруг нам будет отказано и придется где-то искать укрытие, чтобы обсохнуть и согреться». «Понятно». Сергей достал телефон, набрал номер и что-то быстро сказал. Валерия не прислушивалась. Она разглядывала незнакомцев, которые отчего-то и на нее тоже не смотрели. Хотелось сказать им что-нибудь ободряющее. Менять уклад своей жизни всегда сложно, а тут люди сорвались с насиженных мест. «Пусть у вас все получится», — искренне пожелала Валерия. «Удачи в новой жизни!» «Спасибо!» — поблагодарили мужчины. И в этот момент на садовой дорожке появились охранники. «Пойдемте с нами!» — позвал один из них. «Давайте заберем ваши семьи, а для вас пока подготовят комнаты». Валерия провожала взглядом удаляющихся вместе с охраной оборотней и отчего-то улыбалась. То, что сейчас происходило, это было правильно, по-человечески. Не должны так жить люди, не должны. И такая гордость вдруг взяла ее, что как только они остались одни, девушка посмотрела на своего спутника и искренне сказала: «Ты очень хороший человек, Сергей, во всем, всегда». И Сергей смутился. «Спасибо, но я не хороший человек», — возразил он. «Просто стараюсь жить по совести». И решил напомнить, зачем они сюда пришли. «Ты хотела поговорить со мной?» «Да, хотела». Валерия посмотрела в глаза Сергею и взволнованно сказала: «Спасибо, что вызвался добровольцем, но не надо было. Ты и так много сделал для меня. Был рядом, приютил в своем доме, помогал искать родных. Но самое главное, ты единственный, кто поверил мне». «Не поверил», — признался Сергей. «Вот даже как!» — удивилась Валерия. «А почему не сказал?» — с упреком в голосе спросила она. «Как-то глупо чувствую себя сейчас. Я ему о подмене распиналась, а он, значит, слушал и молчал». «А что я мог тогда сказать? Твой рассказ звучал слишком неубедительно». «Ладно», — отмахнулась Валерия. «Неважно. Главное, теперь все разрешилось. Сейчас я только об одном мечтаю — найти свою семью». Сергей испытывающе посмотрел на девушку, словно решая, стоит ли рассказывать или нет. И Валерия поняла это. «Ну давай, рассказывай. Что-то случилось, да?» «Да. Совет по своим каналам объявил о девушке, потерявшей память». Сергей вздохнул. «Это как передать важные новости, но только в определенном кругу. Знают только те, кто может понять и оценить их». «Это хорошо», — кивнула Валерия и снова вернулась к тому, о чем хотела поговорить. «Мы отвлеклись. Я сейчас о другом. Зачем ты вызвался добровольцем? Ты и так много сделал для меня. Зачем еще и это? Постой. То есть ты думаешь, я вызвался добровольцем просто потому, что хорошо воспитан и должен был проявить гостеприимство? Ну да, конечно. Почему бы еще? Если ты хороший, то ты хороший во всем. Валерия улыбнулась. Ладно, будем считать, с тобой разобрались. Но почему Данила? Чем он-то руководствовался? Все просто. Перед тобой стояли представители самых сильных родов. Если бы Данила не вышел, его сочли бы трусом. Но если честно, я был уверен, что ты выберешь меня. Хотя, если бы получилось наоборот, я знал, что делать. «И что?» — спросила Валерия. «Я ведь действительно могла выбрать его. Тогда я бы бросил ему вызов», — спокойно заявил Сергей. «А отказаться от поединка — это еще больший позор для семьи». «Как же все сложно!» — буркнула Валерия и вздрогнула. «Потому что в саду разом зажглись все фонари и взвыли волки, словно предупреждая о какой-то опасности. Что происходит? Это что, такой переполох из-за чужаков?» «Нет, это другое», — ответил Сергей и уже собирался объяснить, что такая иллюминация включается исключительно при важных событиях или с прибытием высоких гостей, но увидел обеспокоенного отца, который спешил к ним. «У нас гости, вы должны пойти со мной». Он призывно помахал рукой. «Кто там?» — сердито спросил Сергей. Он хотел поговорить с Валерией, объяснить, что вызвался добровольцем совершенно по другим причинам. «Ведь все знают, что сегодня у нас особенный день. Совет. И с ними важные гости». «Они опоздали. Девушка сделала свой выбор», — напомнил Сергей отцу. «Да, но мы не провели таинство. Они имеют право настаивать на том, чтобы забрать ее», — обеспокоенно проговорил Михаил. «Не переживайте, не будет никаких проблем», — проговорила Валерия. «Я скажу, что хочу выйти замуж за вашего сына», — подошла к Сергею и взяла его за руку, «и что люблю его». Сергей внимательно посмотрел на профиль девушки и легонько пожал ее руку. Ему показалось, что за его спиной выросли крылья. Но девушка тут же продолжила и произнесла одну единственную фразу, которая разбила вдребезги все его надежды. «Как говорится, играть так до конца. Правда же?» Валерия посмотрела на Сергея и осеклась. На нем лица не было. «Если ты расстроился из-за моего признания, то не переживай, это ведь все не по-настоящему. Просто так надо сейчас», — успокаивающе произнесла она. Михаил внимательно посмотрел на сына и ободряюще положил руку на его плечо. «Пошли, у вас еще будет возможность поговорить». Сергей кивнул и пошел вслед за отцом, но так и не отпустил руку девушки, а та и не возражала. Они вышли к помосту. Валерия хотела подняться к чаше и вдруг услышала за спиной дрожащий от волнения, но до боли знакомый голос. «Лера!» Валерия на миг замерла. Ей показалось, что на нее обрушился целый мир, расколов время на до и после этого момента. Пошатнулась и едва удержалась на ногах, если бы не Сергей, которого она вцепилась мертвой хваткой, непременно свалилась бы. Медленно обернулась и тихо произнесла: «Мама!»